Глава 4. Путь до столицы в целом прошел быстрее, чем казалось в самом начале. И не запомнился ничем примечательным, да и сама столица не впечатлила. В прошлой жизни я видел города куда величественнее, чем Регол. Да и защитные сооружения были хоть и хорошо продуманы, но чего-то в них неуловимо не хватало. Если в дороге мы передвигались довольно быстро, то стоило заехать в черту города, и вся процессия замедлилась. Все эти неудобства были даже не из-за людей, которых здесь было полно, а скорее из-за мер безопасности. Дворец императора окружало 4 стены, и на каждой надо было пройти досмотр стражи, которые не волновали ни мое положение, ни количество воинов, сопровождающих меня. С каждым новым кольцом усиливался контроль, и все больше времени отнимали эти процедуры. На последних воротах было кое-что новое. Стражи не хотели пропускать наемников дальше, несмотря на все разговоры. За их спинами открывалась территория знати, и туда путь обычным наемникам был запрещен. Хорошо, что мою охрану они все же согласились пропустить. И то только из-за того, что высокородному сопровождение положено по статусу, и Герона знали здесь. Так что пришлось Верону, а именно так звали командира наемников, отправляться в гостиницу для людей среднего достатка. Опять во всем были виноваты престиж и гордость аристократов. Я просто не мог разместить их в более дешевом месте. В выбранной гостинице бывшие наемники будут дожидаться меня и присоединяться к отряду, когда мы поедем домой. Когда эти вопросы были улажены, нас наконец-то пропустили. Помнится, я говорил о престиже. Так вот, снять комнаты в зоне аристократов было минимум в 3 раза дороже, чем те же комнаты, снятые наемниками. Я, конечно, понимаю, что тут и уровень выше, и отделка дороже, но переплачивать столько, только из-за того, что нам больше негде переночевать, это слишком. Нет, определенно надо будет подумать над тем, чтобы купить какой-нибудь домик в пределах 4-го кольца. К сожалению, тут опять выступает то, что я высокородный, и меня просто не поймут, если я захочу найти дом в других районах, где жилье гораздо дешевле. В резаном составе с 2 охранниками посетил дворец императора. Хотел взять больше, но опять охрана на входе не пропустила. Поэтому пришлось выбирать 2 наиболее представительных и отправиться вслед за слугой. Внешность слуги была ничем не примечательна. Такого человека, в принципе, очень сложно запомнить, из-за чего он казался безликим, что меня несколько нервировало. Но чем дальше мы углублялись в лабиринты помещений, тем больше таких слуг встречалось на пути. Прямо идеальные соглядатые. Если себя не заставлять, то уже через минуту не вспомнишь, как выглядит. Изрядно попетляв, нас привели в приемную, чтобы, продержав 30 минут в ожидании, сказать, что император занят и не может меня принять. Секретарь обещал известить меня в ближайшем времени, когда император пожелает встречи, и вежливо попросил удалиться. Как я сдержался, даже не знаю. Наверное, я просто смирился, что все пойдет не по планам. Чтобы хоть немного расслабиться, я решил уделить внимание столице, а если точнее, то ее торговым рядам. За счет того, что столица территориально находилась в центре империи, то и все торговые пути проходили через нее. Поэтому в торговых рядах и в мастерских было все, что можно достать в этом мире. Вопрос лишь в деньгах, а их у меня было достаточно, чтобы позволить многое. Все же, кроме всех этих неудобств, быть аристократом значит обладать приличной суммой денег. Время было ближе к обеду, так что людей в торговых рядах было достаточно много. У меня с непривычки от гула, что создавала такая толпа людей, разболелась голова, но это не стало поводом развернуться назад. Во время прогулки по торговым рядам я уделил больше внимания архитектуре столицы и тому, как здесь проложены основные коммуникации. До этого приходилось постоянно спешить, да еще раздражение из-за постоянных задержек. В общем, я не был настроен на созерцательный лад. Как любого мужчину, меня интересовало прежде всего оружие и броня. Но первым делом я зашел в ювелирную лавку и купил понравившийся мне кулон. Я верил, что родители рано или поздно вернутся, и мама очень обрадуется подарку. Тем более раньше я такого не делал. Доспехи я нашел уже в 3-м магазине. Мне приглянулись легкие доспехи из кожи веера. Веер – это крупный ящер, что обитает на юге империи. Его шкура обладает высокой прочностью, к тому же она очень гибкая, поэтому ее и используют в изготовлении брони. Хорошо, что я высокородный, иначе цена на такой комплект оказалась бы для меня неподъемной. Правда, по этой же причине в предыдущих 2 лавках мне пытались всучить очень дорогие комплекты брони, на которых украшений было больше, чем самой брони. Неужели это кто-то покупает и носит? Оружейных лавок оказалось куда больше, чем остальных, и я немного подзавис, выбирая, в какую из них пойти. В итоге выбор пал на самый крупный магазин. Стоило только толкнуть дверь, как мелодичный звон оповестил всех о новом посетителе. Необычная вещь, раньше мне такие не попадались, но нельзя не согласиться, что это очень удобно. Я не успел толком рассмотреть предлагаемый товар, как из подсобки выскочил торговец и стал прыгать вокруг меня веселым мячиком. «Добро пожаловать в оружейную лавку Гозма!» Поклонившись, представился мужчина. «Здесь вы сможете найти самый изысканный товар и образчики оружия со всего мира». «Я бы хотел приобрести для себя меч, но, возможно, и другие варианты». Пристановил я поток саморасхваливания торговца. «Было бы проще, если бы я сам знал, что же в итоге хочу. Но меня сюда вело скорее чувство, что так необходимо, чем логическое объяснение». «Вот, посмотрите на этот зутерианский клинок. Какая у него изящная форма, а узор на клинке похож на картину художника». Примерно в таком виде Гозма стал расхваливать свой товар, подсовывая то один образчик орудия убийства, то другой. Несмотря на большой ассортимент, я все не находил того, чего мне хотелось. Нет, тут были великолепные клинки, топоры, копья, ножи и еще несколько экзотических вещей, но все не то. Пока мой взгляд не наткнулся на ящик, заваленный какими-то тряпками. Это было странно еще и тем, что в лавке была абсолютная чистота, и каждая вещь была на своем месте. Улучив момент, когда торговец отправится в подсобку за еще одним расхваливаемым товаром, который обязательно должен подойти господину, я приблизился к ящику и отбросил лежащие на нем тряпки. Внутри ящика оказался лакированный сундучок длиной с мой локоть. Никаких замков на нем не было, и поэтому я просто открыл его. На бархатной подкладке лежала какая-то широкая цепь, которая занимала все внутреннее пространство. Цепь была странная, она как будто состояла из лезвий, из-за чего я чуть не принял ее за необычный пояс. Металл блеснул в лучах солнца, и я, не удержавшись, решил прикоснуться к ней. Только моя хорошая реакция, точная на тренировках с мамой, позволила избежать последствий того, что случилось в следующий миг. До этого мирно лежащая цепь неожиданно ожила и бросилась на мою руку. Мне удалось отпрыгнуть назад и пропустить ее мимо себя, но цепь, как змея, приподнялась над полом и снова рванула ко мне. За эти мгновения я успел выхватить меч, и уже следующую атаку удалось отбить клинком. Вот только цепь не собиралась останавливаться и устремилась к одному из воинов, что сопровождали меня. Мужчина не успел совсем немного, и цепь оставила на его руке глубокий разрез, чтобы потом развернуться и снова напасть на меня. Столкновение с клинком высекло сноп искр, а его сила была такова, что меня повело в сторону, открывая левый бок. Цепь устремилась в открытую брешь, и я, не особо задумываясь, подставил под нее руку. Брызнула кровь из рассеченной ладони, и... ничего больше не происходило. Я ожидал боли от удара и уже приготовился к ней, но этих ощущений все не было. Раскрыв глаза, интересно, когда я успел зажмуриться, я посмотрел на цепь в моей руке. Она временами подергивалась, но не двигалась дальше. У меня даже возникло ощущение, что она пьет мою кровь. Спустя несколько секунд я осознал, что был не так уж и неправ. Голова закружилась, и только приложив усилия, я устоял на ногах. К этому моменту цепь вырвалась из моей руки и, провисев несколько мгновений в воздухе, вновь устремилась ко мне. Я осознавал, что не успеваю вернуться, и с мрачной обреченностью смотрел на ее приближение. Неожиданно направление движения изменилось, и в следующий миг в правой руке оказался меч, который я раньше нигде не видел. Рукоять его, казалось, состояла из того же металла, что и клинок, но была шершавой на ощупь и очень удобно располагалась в ладони, как будто делалась под меня. Гарда меча лепестками прикрывала руку, но при этом ее конструкция позволяла использовать вращательные движения и держать меч двумя руками без излишних неудобств. Сам клинок казался цельным, но если приглядеться, то можно было увидеть сегменты цепи, которые по какой-то прихоти слились в единый элемент. Клинок был чуть изогнут и остер, что с внешней, что с внутренней стороны. Вес меча был даже меньше, чем у привычного мне. Да, с таким мечом силовые атаки уже не провернуть. Но вот более быстрые и легкие приемы пойдут куда лучше. Тем более этот стиль мне был больше по вкусу, чем силовые приемы. Я ни в той, ни в этой жизни не мог похвастаться большим весом, так что и расстраиваться из-за этого не имеет смысла. «Простите за ожидание. Он оказался немного в другом месте, чем я думал». Вышел из подсобки торговец и пораженно застыл. Я и сам окинул взглядом обстановку и с трудом смог сдержать удивленный возглас. Сосредоточившись на том, чтобы отразить атаку ожившей цепи, я совсем не обращал внимания на окружающую обстановку. Как оказалось, при перемещении цепь задевала стены лавки и товары, что были здесь разложены. В целом, лавка напоминала поле битвы целого отряда, а не только меня и цепи. В этот момент с профессиональной стороны себя проявила моя охрана, которая без промедления схватила мужчину, выбив из его руки оружие. На мой вопросительный взгляд ответил ближайший ко мне воин. «Хранение шакес, как и его продажа, является незаконным. Помимо этого, это можно расценивать как покушение на высокородного, что тоже карается законом». Медленно и с расстановкой начал объяснять охранник. Я сначала удивленно посмотрел на него, но заметил, как Гозма весь побледнел и затрясся, слегка кивнул, и мужчина продолжил доводить торговца до нужного состояния. Перечисляя, какие меры наказания могут ждать торговца, он постепенно доводил Гозма до состояния, когда тот будет готов раскаяться во всех грехах. «И что мне с тобой делать?» – прервал я рассказ охранника и испытующе посмотрел на торговца. «Пощадите, я ничего такого не планировал и не собирался покушаться на вашу жизнь». Тут же залепетал Гозма, почувствовав, что принятие решения о его участи хоть ненадолго, но откладывается. «Дознавателям будешь это рассказывать». Охранник, что прижимал торговца к полу, чуть сильнее сдавил его руку, отчего мужчина болезненно поморщился, но предпочел не перечить. «Ну, не надо». Я решил подыграть охране и примирительно улыбнулся Гозма. «Я верю, что вы ничего такого не замышляли, но того, что я чуть не погиб в вашей лавке, нельзя отрицать. Только по счастливой случайности обошлось без большой крови». При этих словах я картинно взмахнул левой рукой, и с нее на торговца упало несколько капель крови. «Так что, думаю, мы договоримся, как избежать нежелательных мер». На последних словах Гозма очень активно затряс головой и точно бы бросился мне кланяться, если бы и так не лежал на полу. «Но что же будет достаточным, чтобы забыть про эти неудобства?» – задумчиво пробормотал я. Заметив, с какой готовностью мужчина кинулся предлагать варианты, я продолжил. «К сожалению, я совсем не знаком с ценами столицы и могу ошибиться в мере компенсации». Глаза торговца радостно загорелись. Было видно, что Гозм уже рассчитывает, как выпутаться из ситуации с минимальными убытками. «Поэтому за меня будет решать моя охрана. Эти люди куда компетентнее меня в этом вопросе. Правда?» Я радостно улыбнулся торговцу, и тот с готовностью закивал. Махнув рукой свободному охраннику, я стал рассматривать обстановку, визуально сравнивая глубину разрезов в разных местах. И если мои наблюдения верны, то для цепи не было преграды ни каменная кладка, ни отличной стали представленных здесь мечей. Рядом со мной как раз валялся огромный палаш, клинок которого был чисто срезан цепью. Интересное все же оружие я здесь приобрел. Даже одного его достаточно, чтобы отпустить торговца, но не воспользоваться полученной выгодой я просто не мог. «Возьми все, что может потребоваться нашему небольшому отряду. Думаю, этого будет достаточно, чтобы компенсировать все претензии. Это решение было наиболее выгодно для меня. Я одновременно, не оставляя нападения на меня безнаказанным, и при этом мои воины могли получить оружие куда лучшего качества, чем имели. Тем самым я благодарил их за службу и сильнее привязывал к себе. А верные люди нужны всегда. Можно было бы, конечно, расспросить торговца о том, откуда у него шакес, но не думаю, что мне ответит честно. Так что нет смысла расспрашивать. Главное, чтобы я своими действиями не пришел дорогу кому-то, кто не поленится причинить вред высокородному». Когда в довольно объемный мешок было собрано все, что понравилось моим охранникам, они, по моему знаку, отпустили торговца, и мы вместе вышли из этого помещения. Да, интересный все же сегодня был день. Что же предстоит ночью? Герон встретил меня и двоих моих сопровождающих настороженным взглядом и даже не обратил сначала внимания на мешок, что нес один из них. Это в некоторой мере меня расстроило, но положенного эффекта я достиг, когда мы закрылись в выделенных для меня покоях, и мешок был развязан. Честно говоря, и я удивленно уставился на ту кучу оружия, что была до этого в мешке. Как-то было сложно поверить, что все это умещалось там. Да, грабанули мы все же торговца на крупную сумму. Но с другой стороны, оставили ему жизнь, а заработать он еще успеет. «Мой господин», — вроде бы вежливо сказал Герон, но я чувствовал, что он с трудом сдерживает эмоции. «Я могу узнать, откуда все это?» «Конечно, Герон», — величественно кивнул я и, присев на кресло, стал рассказывать. «Я решил приобрести себе оружие взамен того, что у меня имеется». «Можно мне посмотреть на Шакес?» С какой-то затаенной надеждой спросил Герон, когда я закончил рассказ. «Да, конечно». Пожал я плечами, вытаскивая необычный клинок из ножен. Кстати, ножны я приобрел в той же лавке, так как старые не подходили под новый меч. Вот только Герон не торопился взять меч в руки. Наоборот, он сделал несколько шагов назад, но при этом с восхищением смотрел на меч. «Милорд, вы знаете, что у вас находится в руках?» Осторожно спросил мужчина. «Конечно», — утвердительно кивнул я. «Шакес, меч, запрещенный в продаже. И больше ничего?» Все тем же тоном переспросил Герон. «Нет, я вообще о нем первый раз сегодня услышал». Легкомысленно пожал я плечами. «О боги!» — простонал Герон, сев в кресло. «Значит, вы даже не представляете, что вас могло ждать?» «Может, уже расскажешь?» — раздраженно посмотрел я на него. «А то все в курсе, что происходит, кроме меня». «Хорошо». Усевшись чуть удобнее, мужчина приступил к рассказу. «Шакес — меч, созданный в царстве Зерес примерно 2000 лет назад». «Никогда о таком государстве не слышал», — нахмурился я. «Где оно находится?» «Этого государства уже нет», — вздохнул Герон. «Царство Зерес было островным государством, на территории которого было несколько вулканов. Они однажды взорвались и уничтожили всех, кто обитал там, а сами острова поглотила морская пучина». «Видимо, не все погибли в этой катастрофе», — догадался я. «Да, вы правы. Зерес был небольшим государством, но славилось своими воинами, кузнецами. Наемников с островов хотели нанять всех, кому позволяли деньги. Продукцию кузнецов привозили на материк тайно, так как из-за их мечей и доспехов разгоралась нешуточная борьба. Когда острова исчезли, для многих жителей Зереса это стало слишком большим шоком, и многие покончили с собой. А за оставшимися наемниками и их оружием началась серьезная охота. В это же время один из немногих выживших кузнецов Зереса создал Шакес, который стал вершиной его мастерства и настоящей жемчужиной в искусстве изготовления оружия. Интересно, что же случилось с мастером, изготовившим этот клинок? Он умер, доделывая последнюю партию Шакес. В ответ на мой скептический хмык Герон пояснил. Ему было около 90 лет, и он умер от истощения, так как делал клинки, не прерываясь на отдых несколько дней подряд. «Откуда же все это известно?» — иронично спросил я. «Многие в то время были заинтересованы в этом мастере, и для всех было очень неприятным известие о его кончине. Да и сохранились воспоминания и рукописи, в которых были зафиксированы рассказы очевидцев». Такой ответ лишь насторожил меня. Слишком осведомленным в истории был Герон. Такие знания больше присущи родовитым, чем простолюдинам. «Теперь подробнее о Шакес», — вернулся к прежней теме Герон. «Шакес — это название этого меча на языке царства Зерес. В переводе примерно звучит как «меч-змея». Вообще в Зересе змею считали священным животным. Так что неудивительно, что вершина кузнечного искусства получила именно такое название. Вот только мало кто знал, что при изготовлении мечей кузнец применил ритуальную магию, влив в мечи подобие жизни. Как считают многие историки, он это сделал для того, чтобы защитить своих соотечественников от посягательств людей с материка. Только в их руках меч служил, как положено слуге служить господину. Для других же брать Шакес было смертельно опасно. Меч признавал только одного хозяина и служил ему до самой его смерти, нередко теряя свое подобие жизни вместе с жизнью хозяина. Поэтому их так мало дошло до нашего времени». «Если ты говоришь, что только островитяне могли безопасно пользоваться мечом, то почему он мне подчинился?» «Видимо, у вас есть частичка крови островитян», – пожал плечами мужчина. «Как вы сами понимаете, мало кто рисковал проводить эксперименты с Шакес, так как для большинства это гарантированная смерть. А единицы счастливчиков не имели между собой никакого сходства, бывая родом из разных концов материка». После этого Герон перешел к более интересным вещам. «После Шакес стали использовать как средство убийства аристократии. Все просто списывали на то, что еще один гордец попробовал доказать свою удаль таким способом. Но когда это стало закономерностью, то продажу и хранение Шакес запретили, во всех государствах. Никому не хотелось бы обнаружить в своем доме змею. Да, вы правы. Поэтому я и был так удивлен, что у вас в руках оказался привязанный шакес. Я даже не могу припомнить слухов о том, что кто-то в последнее время сумел приручить этот меч. И откуда у неаристократа такие познания в истории? Задал я вопрос, мучивший меня на протяжении всего рассказа Герона. Я из обедневших родовитых, который со временем потерял право на приставку «Д». Слишком спокойно объяснил он. С детства я всегда увлекался историей, особенно военными достижениями, поэтому и пошел в гвардию Дель Регас. В вашем роду намного лучше относятся к таким, как я, чем в других. У высокородных и родовитых слишком много спеси, иронично хмыкнул я. Да, не стал отрицать Герон. Особенно этим страдают родовитые, которым доставляет особое удовольствие командовать другим родовитым. Мои родители, как ты, наверное, знаешь, сами из простолюдинов. И поэтому им все эти вопросы чести аристократов не так важны. Для меня же... Я сделал паузу. Важнее верная служба. Потому что и простолюдин может быть намного полезнее, чем родовитый, могущий похвастаться длиной родословной и большими деньгами. Благодарю. Слегка склонился Герон, принимая мои слова. И неожиданно сменил тему разговора. «Почему вы решили отпустить торговца? Его же должна ждать смертная казнь». «Понимаешь, я несколько опешил от такой резкой смены, но быстро собрался. Торговец и сам, скорее всего, не знал, что находится в ящике. Слишком он был удивлен и напуган, чтобы быть неискренним в своих словах. Да, возможно, он бы и мог навести на того, кто ему поставил этот товар». Или даже на того, кто должен был его забрать. Но влезать в это дело мне совсем неохота. «Разве что-то может грозить высокородному?» – удивился Герон. «Излишняя гордыня и переоценка своих сил. Никто не застрахован от случайностей, ведущих к смерти. В этом плане высокородный ничем не отличается от простолюдинов. А уж если кто-то решился провести запрещенный товар, то у него может хватить решимости устроить случайность для влезших в его дела людей». «Тогда я немедленно организую усиленную охрану», – взволновался Герон и уже порывался вскочить, но я его остановил жестом. «Не стоит», – отмахнулся я от его действий. «Как я понимаю, шакас теперь бесполезен для других, до самой моей смерти, и далеко не факт, что он после этого не станет обычным мечом. Так что и никаких действий не стоит ждать. Лучше забери оружие и раздай его бойцам в качестве моего им подарка». «Но как же?» – растерянно посмотрел глава охраны на меня. Это же большие деньги. «Герон, верность людей мне куда важнее денег», – прямо сказал я ему. «А с помощью этого оружия у вас больше шансов защитить как свои жизни, так и мою. Так что я ничего от этого не теряю. Тем более все это...» Я махнул рукой на кучу оружия. «Досталось мне, можно сказать, даром». Герон молча кивнул и, подхватив все оружие, вышел из комнаты. «Надеюсь, наш разговор приведет к нужному результату. Мне так не хватает верных людей». Отдохнув 3 часа, я дождался наступления ночи и тихо выскользнул из своей комнаты. Герон, конечно, после всех новостей усилил охрану. И за моей комнатой пристально следили. Но я же сын Лени Дель Регас. И обойти такую охрану мне не представлялось чем-то сложным. Мне хотелось посетить места, которые явно бы не одобрил глава охраны. Да, там довольно опасно, но я не собираюсь светить там родовым гербом, а приду обычным покупателем, благо подходящая одежда была. Отправился я на невольничий рынок. В последние 2 года у меня неожиданно появилось, скажем так, чутье. Просто я в какой-то момент понимал, что путь справа не для меня, и надо идти по левой тропинке или как сегодня, что надо обязательно посетить определенную оружейную лавку. Экспериментируя с этими сигналами, я предположил, что это смутное ощущение очень похоже на интуицию, что сильно развито у некоторых рас, что жили в моем первом мире. Благодаря этому чувству они могли предугадывать атаку противника или даже предсказать ход событий. Если же и у меня развилось чутье до такого уровня, то стоит только радоваться. Это хоть как-то компенсирует невозможность работы с магией. Вот и сейчас все чувства говорили мне, что я просто обязан появиться на невольничьем рынке. Странно было, что он вообще может находиться на территории империи, и в частности в столице. Но факт налицо. Во втором круге города, хоть и тайно, но для знающих людей вполне явно, находилось несколько входов в катакомбы, в которых и расположился рынок. Товар этот хоть и не выставляли на показ, но по законам империи рабство не было запрещено. Точнее, рабства не было, был лишь договор между слугой и господином. Вот только ограничения, накладываемые на слугу, в этом случае не особо отличались от рабства. С одной стороны, рабство не находит положительных откликов среди населения, но с другой, это слишком большой денежный поток, чтобы от него отказываться. Вот и получается, что рынок невольников вроде и есть, а одновременно его и нет. По крайней мере, большинство обывателей о нем не знали. Я бы тоже не знал, если бы, обедая в трактире по пути в столицу, не услышал обрывки разговора двух купцов, которые приехали в столицу ради этого рынка. Второй круг столицы уже не считался бедным, но и здесь стража не особо ретиво реагировала на угрозу чьей-либо жизни. Здесь хватало тех, кто легко может справиться со стражей, или же при столкновении большинство бойцов погибнут. Поэтому каждый, кто хотел ночью пройтись по второму кругу на границе с первым, должен был уметь постоять за себя. «Кто это у нас тут бегает среди ночи?» Гнусаво заговорил кто-то за моей спиной. Я медленно обернулся и увидел трех человек, которые, улыбаясь во всю ширь, демонстрировали мне остатки зубов. Позади мне раздался шорох, мимолетного взгляда хватило, чтобы понять. Пути отхода мне перегородили. «Девочка, а тебя не ищут родители?» Спросил стоявший справа от явного главаря этой банды. Я с удивлением посмотрел на него. То, что меня приняли за девчонку, несколько выбило из колеи. Да, в свои почти 16 лет я не могу похвастаться могучим телосложением, и мою фигуру скрывает накинутый сверху плащ. Но чтобы не понять, кто перед тобой, это же сколько выпить надо? «Да это парень, а не девка». Тем временем не согласился стоявший слева от главаря мужчина. «А мне без разницы», — отмахнулся от него первый. «У меня долго никого не было, так что и парень сойдет». Вот теперь я точно не собирался их отпускать. Да и мало ли находят трупов в первом и втором круге столицы. Я даже не уверен, что они долго пролежат без дела. Спустя несколько часов их уже утащат мародеры. Ведь человека можно собрать столько всего полезного. Шакас вдруг сам собой оказался в моей руке. Мне даже показалось, что он завибрировал от нетерпения испить крови моих противников. Уже протягивающий ко мне руки сзади человек в этот момент заскулил от боли. Я, слегка обернувшись, увидел, что мужчина лишился обеих рук, а Шакас в руке лишь слегка дернулся при этом действии. Честно, не ожидал от меня таких действий, но если вспомнить, что он демонстрировал в оружейной лавке, то все встает на свои места. Псевдо-жизнь меча дает ему возможность самостоятельно защищать хозяина от угрозы. Очень полезное оружие, но такая своевольность немного настораживает. Надо научиться лучше контролировать шакес, чтобы такое больше не повторялось. Оружие должно слушаться своего хозяина, а не поступать, как ему вздумается. Пока все были растеряны видом своего соратника, я взмахнул мечом, и тот, удлинившись, словно коса, прошелся по трем бандитам передо мной, разрезав их пополам без особого напряга. Потом оставалось покончить с безруким и продолжить свой путь. Шакес – очень интересное и опасное приобретение. И мне еще предстоит узнать его тайны. Но уже то, с какой легкостью я расправился с бандитами, стоило того, чтобы потратить на это усилие. После этого происшествия я не вляпался ни в какую историю. И вскоре был у одного из входов в катакомбы. Проход открывал мешочек с деньгами, который исчез у неприметного мужичка, отворившего после этого дверь вниз. Спустившись на два пролета, я оказался в помещении, освещенном настоящими электрическими светильниками. Это говорило о большом достатке организаторов, ведь сами светильники появились примерно год назад. А если вспомнить, что и первый круг столицы еще не везде был освещен такими светильниками, то становится понятно, что хозяева рынка хотят показать свой достаток и обилие связей. Не успел я сделать шаг вперед, как мой путь преградил слуга, учтиво предложив надеть маску на лицо, чтобы сохранить инкогнито. В этом я не мог с ним не согласиться и вошел на рынок уже в маске, но при этом капюшон тоже не снимал. Людей в масках здесь хватало, а вот без масок были в единого вида форме и обслуживали дорогих клиентов. Дорогих буквально, так как один вход сюда стоил как приличный дом в одном из крупных городов империи. Медленно идя между выставочными рядами, я внимательно осматривал предложенный товар. И несмотря на то, что я знал, что ничего не смогу изменить, руки сами с собой сжались в кулаки, и порой мне приходилось прилагать усилия, чтобы сделать следующий шаг. Здесь были люди из разных стран и разных возрастов, особенно много было детей. Еще в родном мне мире я не терпел любого проявления детского рабства, так как они просто этого не заслужили. И уж если появлялись на рынках рабов, то скорее уже будучи закостенелыми преступниками. Но это не мое государство, и не мне менять устоявшиеся здесь порядки. Местами встречались углубленные ниши, и уже в них для клиентов проводили аукцион. Продавали всех, кого могли. И цены азартно поднимались до таких высот, что мне оставалось лишь удивленно качать головой. Как будто покупали месторождение драгоценных камней, а не людей. Но хватало и мест, где торг не велся, и покупатели сами подходили к торговцам, что-то тихо обговаривая. Кто-то уходил довольным покупкой, но было много и тех, кто продолжал осматривать товар. Я прошел мимо ряда настоящих вольеров, какие обычно используют для крупных хищников, как что-то заставило меня остановиться и вернуться назад. Все тоже чуть явно намекало, что мне стоит осмотреться. В клетках угадывались какие-то смутные силуэты, но только рассмотреть ничего не получалось. Что это, специфичное освещение или задумка торговца, было непонятно. Я недолго пробыл в одиночестве. «Желаете приобрести столь редкий товар?» Справа от меня возник мужчина в дорогом костюме и маске, закрывающий большую часть лица. Я оценил его ход. Дать клиенту попытку рассмотреть товар, и если тот не захочет уйти, то уже тогда подойти. Возможно, тут и правда было что-то интересное. «Возможно», — не стал отрицать я. «Тогда пройдемте в другое помещение. Там обстановка получше и товар интереснее». Серые глаза мужчины внимательно следили за мной. «Нет», — покачал я головой. «Я чувствовал, что в клетке справа от меня есть тот, кто мне нужен», и указал на него. «Я бы хотел посмотреть на этот товар. Поверьте, здесь нет ничего интересного», — всплеснул руками торговец. «Я собирался от них уже избавиться, так как никто не согласен взять себе такую игрушку». Я так и не понял, то ли он отговаривает меня от этого, то ли, наоборот, пытается всучить ненужный ему товар. И все же. «Хорошо». Как-то слишком картинно со вздохом согласился торговец. «Пройдемте в мой кабинет, туда же приведут выбранный вами товар». Я кивнул и последовал за мужчиной. Пройдя небольшой коридор, он открыл дальнюю дверь, и мы оказались в уютном кабинете. «Придется немного подождать, пока товар приведут в надлежащий вид», — слегка поклонившись, извинился торговец. «Я могу подождать, но недолго». «Уверяю вас, все будет сделано в наилучшем виде», — с готовностью сообщил он. За время ожидания мне был предложен какой-то напиток, но я вежливо отказался. Не хватало еще выпить какой-нибудь отравы. Доверие торговец мне не внушал. Но если было бы наоборот, я вообще бы от него сбежал. В таком месте люди, вызывающие симпатию, вдвойне опасны. Минут 10 спустя в кабинет вошло двое слуг, которые за цепь привлекли кого-то в хламиде. Ткани на человеке было столько, что с трудом можно было понять, какого он роста, не говоря уже про пол и возраст. Пока я рассматривал товар, слуги спора, что говорил о большом опыте, зафиксировали цепь креплений в стене, на которую я раньше не обращал внимания. Закончив, они, все так же не произнеся и слова, вышли. «Все это для большего антуража», — доверительным шепотом поделился со мной мужчина и, встав с кресла, откинул хламиду в сторону. Посмотрев на прикованного человека, я обомлел. Это была девушка чуть старше меня. Длинные сине-черные волосы и яростные желтые глаза в сочетании с тренированной фигурой, где не было ничего лишнего, конечно, привлекали внимание, но больше всего меня поразил черный хвост. Присмотревшись к голове, я смог различить нечеловеческие уши. Девушка скорее была похожа на животное, по какой-то прихоти ставшей человеком. Хищница, сочетающая в себе лучшее двух видов и поэтому такая пленительная. «Как вы можете убедиться?» — галантно поклонился торговец, отойдя от девушки на пару шагов назад. «Товар великолепного качества, с материка, скрытого от нас океанами. Таких очень сложно добыть». «И почему же вы хотели избавиться от такого ценного товара?» — не преминул я напомнить про слова торговца, сказанные в самом начале. «Она не поддается дрессировке и уже сменила нескольких хозяев, которые не смогли с ней справиться». Даже под маской было видно, как скривился мужчина от этих слов. «Как интересно», — задумчиво протянул я, медленно поднимаясь со своего места. Я не отрывал взгляд от глаз девушки и медленно стал приближаться к ней. Яростный взгляд невольницы будоражил все мое существо. Было видно, что, несмотря на ситуацию, она не сломилась и была готова в любой миг начать биться за свою жизнь. Но при этом от меня не укрылись следы побоев, которые очень умело скрывали гримом, и явно видно истощение организма. Скорее всего, это внешнее проявление дрессировки. Находясь в шаге от нее, я резко приблизился и успел схватить ее за подбородок до того, как она смогла бы среагировать. Несмотря на это, она чуть не откусила мне пальцы. Только заранее закрепленная цепь сдержала ее. Как интересно, я же двигался быстрее обычного человека, а невольница даже в таком ослабленном состоянии смогла среагировать на мои действия. Девушка яростно оскалилась, но я не обращал на это внимания, внимательно всматриваясь в ее глаза. Мне это казалось важным. В какой-то миг я ощутил плещущееся в их глубине пламя и тут же разорвал контакт. Это было чем-то невероятным. Неинициированный маг, предрасположенный к огненной стихии, торговец просто не представляет всю ценность девушки. Думаю, я рискну и сам возьмусь за ее дрессировку. Зловеще оскалился я и без возражений протянул мужчине увесистый кошелек с золотыми монетами. «Полагаю, этого хватит?» «Более чем», — радостно проговорил торговец, развязав тесемку кошелька и уже успев заглянуть в него. «Да, самая моя дорогая покупка за этот день, но я чувствовал, что оно того стоит. И я бы хотел, чтобы вы пригласили мага, который мог бы провести ритуал магического контракта. Пока торговец витал в денежных облаках от подсчета монет, я решил, что эта процедура не будет лишней, особенно если вспомнить, кем является девушка. Эта процедура несколько болезненна. Вы уверены?» «Да». Мужчина молча кивнул и, выглянув буквально на несколько секунд, отдал кому-то стоящему за дверью ряд распоряжений. Невольница в этот момент бросала столь злые взгляды в мою сторону, что, умея она контролировать свой дар, я бы уже горел в столбе огня. Все же хорошо, что она еще не инициирована. Знала бы, от чего я ее спасаю и что ждет ее в дальнейшем, то не вела бы себя так. Но сейчас я вынужден играть такую роль, чтобы не вызвать никаких подозрений. Спустя 10 минут в кабинет вежливо постучали, и после этого в помещение вошел старик с акваяжем в руках и, не задавая лишних вопросов, подошел ко мне. В этот же момент торговец скрылся за дверями, оставив нас троих в кабинете. «Куда будем набивать знак?» – деловито спросил мужчина, раскрывая саквояж и доставая свои инструменты. «Правое плечо мне и ей», – немного подумав, решил я. «И ей?» – удивился старик. «Может, предпочтете татуировку в виде ошейника? Сейчас в моде версии с шипами, которые ранят слугу при неповиновении». С каким-то радостным придыханием предложил он. Вот же нашелся фанатик своего дела. «Нет», — не согласился я с ним, — «и запросите кого-то из кошек. Как вы можете видеть, моя слуга имеет несколько необычную внешность». «О да, это сразу заметно», — с энтузиазмом согласился старик, в несколько шагов оказавшись рядом с девушкой. Та же чего-то постаралась отодвинуться от него подальше. На меня реагировала по-другому, а его как будто опасается. «Кайрис, если не ошибаюсь», — сказал мужчина, и девушка осторожно кивнула. «Значит, это и набью». Мне тоже было интересно понять, о чем он говорит, но показывать свою неосведомленность я в данной ситуации не мог, поэтому пришлось играть свою роль дальше. «Я могу скрыть ее внешнее отличие от людей», — неожиданно предложил старик. «Согласитесь, она так будет привлекать меньше внимания». «Чары сокрытия?» — решил уточнить я. «В каком-то роде», — кивнул мужчина, закончив к тому моменту все приготовления. «Только мой способ скрывает от взора магов». В библиотеке отца я много читал о магических контрактах, и как раз одним из способов его исполнения может стать татуировка. Магический ритуал создает связь между двумя людьми, с помощью которой можно чувствовать эмоции друг друга. А в случае отношения господин-слуга и в какой-то мере контролировать. Да, можно было усилить контроль, и тогда слуга при неповиновении будет испытывать муки боли. Но чтобы печать могла делать что-то кроме этого, это я слышал впервые. Видимо, старик и правда мастер своего дела, а судя по его словам, фанатик. Достаточно было посмотреть, с какой лаской он достает каждый свой инструмент и с какими интонациями говорит о татуировках. «Я должен уметь контролировать уровень причиняемой боли. Если возможно, то и парализовать слугу», — произнес я тихо, когда мастер приступил к первым штрихам будущего рисунка. «Не беспокойтесь, все будет в лучшем виде», — так же тихо ответил он мне, незаметно подмигнув. «Эх, молодость, молодость», — взглянув на девушку, вздохнул старик. «Куда делись мои годы?» Вскоре татуировка на моем плече была завершена, и я мог наблюдать поразительный по детальности рисунок. Старик изобразил на моем плече не просто кошку, а крупного хищника, готовящегося к прыжку. На миг мне даже показалось, что ее глаза блеснули затаенным огнем, как у невольницы, что все так же была прикована цепью к стене. После меня мастер подошел к девушке и также на правом плече стал набивать рисунок. Делал он это уже не так аккуратно, как со мной. Но моя будущая слуга даже не морщилась, все так же не сводя своих желтых глаз с меня. Вскоре этот рисунок был завершен. Когда был нанесен последний штрих, я почувствовал, что от татуировки к моей энергосистеме выстрелили жгутики паутины. И если для меня это было безболезненно, так как, ожидая это, я не сопротивлялся действию татуировки, то для девушки все оказалось гораздо хуже. «А, да, молодец», — радостно похвалил невольницу старик, не забывая очищать инструмент после работы. «Дольше всех на моей памяти сопротивлялось воздействию печати. Но мы не таких ломали!» На последних словах он приглушенно рассмеялся. «Кстати, чтобы у нее исчезли эти звериные штучки...» Мужчина неопределенно взмахнул рукой, попытав обрисовать, что имеет в виду. «То вам необходимо только это пожелать, а дальше печать сделает всю работу». «Благодарю!» Слегка улыбнулся я и уже начал протягивать ему новый кошелек, но меня остановили. «Нет, нет!» — отмахнулся старик от денег. «Мне за мою работу заплатили достаточно, и я не беру денег с клиентов. Но если захотите обратиться, то вот вам моя визитка». Мужчина достал из саквояжа бумажный прямоугольник и протянул его мне. Я из вежливости взял ее, но пообещал себе при ближайшей возможности избавиться от нее. Кто знает, что он сумел впихнуть в этот клочок бумаги. Да и маг, работающий на таких людей, не вызывает излишнего доверия. До этого момента никто не соглашался ставить на нее печать, так что даже будет интересно, что у вас выйдет. Ухмыльнувшись, сказал он и, захлопнув саквояж, вышел из кабинета. И я знаю, по какой причине это никто не делал. Печать может не только передавать эмоции слуги, но и его боль, если связь станет крепче. У каждой сделки есть свои последствия. «Ну, что же?» Стремительно вошел в комнату торговец. «Я вижу, все было проделано быстро и качественно». Дождавшись от меня одобрительного жеста, он продолжил. «В качестве бонуса я подготовил для вас одежду на новую слугу на все случаи жизни». При последних словах мужчина как-то мерзко ухмыльнулся. Но я решил не обращать на это внимания. Установка печати, связывающей двух разумных, несмотря на относительную простоту, сильно выматывала. Будь я магом, все было бы проще, и моя энергия пошла бы на перестройку и подпитку печати. Но сейчас она тянула энергию из организма. Спасибо, я доволен оказанными вами услугами. И, возможно, еще обращусь за таким же необычным товаром. Я очень рад, что смог угодить вам в ваших желаниях, поклонившись, произнес торговец. В этот момент в кабинет вошли все те же двое людей, которые стали отковывать мою новую слугу. Делали они это теперь без излишней быстроты и не мудрено. Девушка была вымотана происшедшим ритуалом и навряд ли была способна на какие-либо активные действия. Удивительно, как она вообще стояла. Ведь ее печать оказывала куда большее влияние на организм, чем моя. Но без этого мне бы навряд ли удалось бы ее контролировать. Знать бы еще, что именно я приобрел. Спустя несколько минут девушка лишилась оков, и на нее накинули всю ту же хламиду, в которой привели до этого. «Ну что же, до следующей встречи!» Улыбаясь, проводил торговец меня и еле передвигающуюся девушку. «Обязательно, но все же ваши услуги стоят очень больших денег. Но и товар мы держим соответствующий».